плакал. Он знал свои слезы и не плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар, и та уготовила ему плач. Иосиф был измучен обрушившейся на него бедой, натиском обезумевшей женщины, тяжелым кризисом в апогее этого натиска, полный, наконец, переменой всех своих обстоятельств, и в первые дни даже не просил у Хамата разрешения погулять по палубе среди кипучей суеты проезжей дороги Египта, а лежал один на своей циновке в будке и предавался мечтам. Он перебирал в мыслях стихи таблиц. Иштар разделилась, поднялась к Ану требовать у царя богов мести. «Создай быка мне, пусть мир он растопчет, дыханием ноздрей опалит землю, пусть иссушит поля, пусть нивы погубит. Создам я быка тебе, госпожа Ашита, ибо тебя обидели тяжко, но будет голод, 7 лет мекины, от дыхания быка, от громкого топа. Запаслась ли зерном ты, наготовила ли пищи, чтобы годы нужды спокойно встретить?» «Я зерном запаслась, наготовила пищи. Будет тебе бык, госпожа Ашита, ибо тебя обидели тяжко». Странное поведение. Если из-за неприступности Гильгамеша Ашера хотела погубить землю и призывала на нее огнедышащего быка, то было довольно-таки нелепо запасаться пищей, чтобы пережить 7 лет мекины, которые как раз благодаря быку и наступят. Но как бы то ни было, она это сделала, и на вопрос Ану ответила утвердительно, ибо ей очень нужен был бык, чтобы отомстить. Больше всего Иосифу нравилось, больше всего занимала его тут именно предусмотрительность, которую даже в ярости должна была проявить богиня, чтобы заполучить своего быка. Предусмотрительность, осторожность — эта идея была нашему мечтателю близка и всегда важна, хотя он подчас по-ребячески против нее прегрешал. К тому же это была чуть ли не господствующая идея земли, где он рос словно у родника, земли египетской, земли боязливой, всегда и в большом, и в малом озабоченной тем, чтобы каждый свой шаг, любой свой поступок надежно оградить волшебным знаком или волшебным словом от притаившихся бед. А поскольку Иосиф давно уже был египтянином, и его плоть, как и его одежда, состояла уже сплошь из египетского материала, то присущая этой стране идея осторожности и предусмотрительности глубоко вошла в его душу, где она всегда была и по-другому родной. Могучие корни имела она и в его собственных изначальных традициях, коль скоро грех был почти равнозначен отсутствию осторожности. Грехом была глупость и смехотворная неуклюжесть в обращении с Богом. Мудрость, напротив, заключалась в предвидении, в охранительном предвосхищении. Не потому ли слыл премудрым Ной Унтапиштим, что предвидел потоп и спасся от него, построив свой ящик? Ковчег, великий ларь, Ароон, в котором творение Божье переждало лихую годину, был для Иосифа исконным примером, первым образцом всякой мудрости, то есть всякой заботливой предусмотрительности. Но через ярость Иштар, через огнедышащего быка и через предотвращение голода, благодаря запасам еды, мысли его приходили в необходимое соответствие высшему ходу мыслей о великом потопе, и он со слезами вспоминал о потопе малом, который обрушился на него потому, что, не будучи настолько глуп, чтобы предать Бога и окончательно с ним рассориться, он преступно не проявил достаточной осторожности.